Но и из Англии эти походы уносили большое количество людей. А так как пиратством занимались люди, близкие к королевскому двору, и они быстро гибли, то, естественно, партия, поддерживающая короля, слабела. Напротив, парламентская партия усиливалась. И парламент стремился ограничить власть короля, что в средние века, когда короли воевали во Франции и нуждались в деньгах, удавалось довольно эффективно. По английской конституции парламент определяет сумму налогов. Без парламента ни с одного англичанина нельзя собрать ни одного фартинга. И парламент стал отказывать королю в дотациях. По этому поводу возник конфликт. Король произвел революцию против парламента, то есть выступил против конституции, против основного закона своей страны. Карл I захотел быть таким же самодержавным государем, как европейские государи. И кто его поддержал? Свободные, зажиточные крестьяне, йомены, бедные рыцари и некоторое количество английских католиков. Кто выступил против него? Богатеи из Сити, огромное количество бедного населения, которое нанималось служить за деньги, и протестанты, вплоть до крайних сектантов. Судьба английской революции всем известна. Король проиграл, был разбит, бежал в Шотландию, откуда он был родом. Шотландцы продали его за деньги, потому что шотландцы очень скупой народ, любят деньги. И королю отрубили голову в 1649 году. Но победа была одержана не массами народа и не капиталами богатеев из Сити. Решающую роль сыграл энтузиазм небольшой кучки фанатиков-сектантов, индепендентов, отрицавших всякую церковь, и католическую, и протестантскую. Эту группу возглавил небогатый помещик Оливер Кромвель. Очень любопытна оценка положения, данная Кромвелем. Он говорил, что парламентские войска не в состоянии разбить короля, потому что за него сражаются рыцари, которые пошли на войну ради чести, а за парламент сражается всякая дрянь, которую нанимают за деньги. Те, кто идет в бой ради чести, победят тех, кто нанимался ради денег, потому что наемники хотят заработать и остаться живыми. Это их цель, а вовсе не победа. И действительно, с такими не победишь. И поэтому Кромвель отобрал в свой отряд искренних фанатиков, протестантов, индепендентов, которые так ненавидели все церковные установления, что не жалели ради их низвержения своей жизни. Эти люди назывались железнобокими или круглоголовыми, потому что они стриглись в кружок, а сторонники короля носили длинные волосы. И они разбивали рыцарей и роялистов, одерживали победы в решающих сражениях, например, при Несби. Они не сдавались, не уступали, никого не жалели. Лозунг у них был простой – «Верь в Бога и держи порох сухим». Когда же победа была одержана, то именно Кромвель, вопреки желаниям большинства парламента, настоял на том, чтобы королю отрубили голову за государственную измену. И после этого Кромвеля объявили лордом-протектором Английской республики. Тогда в Англии была объявлена республика. То есть, фактически, диктатором с полномочиями, которых не имел даже тот король-деспот, которого он низверг. Потому что у Кромвеля оказалась реальная сила, его железнобоки. Казалось бы, после войны надо бы армию распустить, пусть идут домой и занимаются своим делом. Но эти железнобокие категорически отказались расходиться по двум причинам. И обе причины были крайне весомы. Во-первых, говорили они, как только мы разойдемся, нас крестьяне передавят поодиночке и не пощадят ни одного. Действительно, натворили они в Англии столько, что этот прогноз был похож на правду. Во-вторых, они задавали резонный вопрос. Что же мы будем делать? Мы умеем молиться и убивать, а больше ничего. И поэтому Кромвель их сохранил и благодаря этому спокойно царствовал. Я должен бы сказать правил, но он действительно царствовал. Но эта кучка фанатиков-пассионариев была все-таки очень чужда слоям английского этноса, всем его группировкам. Когда Кромвель умер, власть унаследовал его сын Ричард, человек очень веселый, добродушный пьяница, который терпеть не мог фанатиков своего папаши и дружил с уцелевшими роялистами. Они шатались по Лондону, сочиняли стихи, пили вино и вообще развлекались так, как умеет развлекаться золотая молодежь. Ричард некоторое время занимал пост лорда-протектора, но потом ушел с поста сам. С нашей точки зрения весьма похвальный поступок и поведение человека отнюдь не пассионарного.